Отпечатайте благодарственные сертификаты и распределите их среди служащих. Проинструктируйте их, чтобы они передали друг другу информацию о вручении сертификатов на церемонии, которая будет проходить в кафетерии с замороженным или каким-либо еще угощением. Дарите воздушные шары, букеты цветов или другие эффектные подарки работникам на день рождения или очередную годовщину их работы. Сделайте из процесса дарения шоу, чтобы привлечь к нему внимание. Посылайте своим работникам и покупателям поздравительные открытки по нетрадиционным поводам, таким как Хэллоуин. Выпустите лото для служащих вашего пресс-центра, на которых представлен список разнообразных товаров или особенностей сервиса, размеры, цвета, качество и так далее, обычно выбираемые покупателем. Служащие могут вычеркнуть или отметить галочкой каждую деталь на карточке по мере перечисления их выкликающим. Первый, заполнивший ряд, побеждает. Вместо выписывания чеков перед праздниками, выдавайте наличные, закончите работу на несколько часов раньше и отвезите работников в торговый центр для посещения магазинов. Улыбайтесь. Серьезный подход к юмору. Пресса насчитывает до нескольких сотен, возможно, даже тысяч способов, которыми развлекаются работники САН. Мало кто забывает упомянуть, что веселье – это неотъемлемая часть бизнес-пути САН, что оно является одной из главных составляющих корпоративной культуры САН. САН, как корпоративная культура, может обернуть в шутку все, что угодно, иногда даже перебарщивая с юмором, говорит директор маркетинга САН Джордж Паулини. Как это соотносится с реальной жизнью? Например, некрасивый инцидент с Биллом Гейтсом, получившим тортом в лицо, является весьма иллюстративным для Паулини, который говорит: «Это была упущенная возможность. Он мог бы обернуть эту выходку в отличную шутку». Парни, занимавшиеся маркетингом Ява в компании Sun, частенько веселились, например, при выпуске комикса, который был показан пользователям интернета на сайте. Главным героем этого комикса было карикатурное существо, чья миссия была обеспечивать надежность интернета для всех. Как нетрудно догадаться, юмор компании Sun часто направлен на Microsoft. Однажды Microsoft организовала пресс-конференцию для представления технологии, разработанной для конкуренции с Java Beans компании Sun, использующей простые программы, аплеты, которые предоставляются пользователю только тогда, когда тот в них нуждается. За день до конференции Sun разослала маленькие пачки кофейных зерен репортерам, к которым была приложена заметка, озаглавленная «Почему это в Microsoft так нервничают?» и пригласила их на сессию Sun, которая превозносила соревновательное качество Java Beans. Макнили, как обычно, задавал тон насмешкам над Microsoft. Во время рассмотрения знаменитого дела против Microsoft отделом правосудия США Макнили начал речь с того, что зачитал список из 10 основных признаков того, что вы монополист. Один признак заключался в том, что тогдашний генеральный прокурор Жанет Рено поддерживает с вами прямую телефонную связь. Стремление Sun к достижению положительных результатов с помощью юмора, возможно, наиболее четко отражено в рекламе. Одна рекламная кампания изображала собаку по кличке Network, которая, как утверждает сообщение, найдет все, что вам необходимо для ваших корпоративных компьютерных целей. Еще одним подтверждением того, что культура юмора в Sun распространяется от шефа, является кличка собственной собаки Макнили, большой пиренейской овчарки, которая была названа Network. Эта компания позже перешла в другую, которая пародировала голливудские драматические триллеры 40-х-50-х годов, оживляя сообщения, относящиеся к электронной коммерции, в то время, когда конкуренты Sun придерживались прямолинейных технических слов и образов. Культура Sun соответствует этим компаниям своей творческой непредсказуемостью. Как предложение компании, так и окружающая среда открыты и, насколько это возможно, свободны от правил, протоколов, ограничений и запретов. По крайней мере, один из наблюдателей даже обнаружил, что это направление отражено в корпоративном офисном дизайне. Apple, например, это архитектурный шедевр. IBM – это лабиринт коридоров и секций. Sun представляет собой модифицированный пакгаус, открытый, просторный, ходи куда хочешь. Хотя компания Sun главным образом упрощает сетевое общение для людей, которые могут физически находиться в любой точке планеты, Мак Нилли говорит: «Я думаю, для рабочей группы всегда важно собраться вместе, разговаривать друг с другом, встречаться лицом к лицу». Когда сотрудники Sun собираются вместе для принятия решений, преобладающим качеством спора является открытость. Говорят, Мак Нилли поощряет свободные дискуссии, споры, пропаганду взглядов среди своих менеджеров. Он редко принимает односторонние решения. Известно, что он даже может пойти против собственного мнения, когда оппоненты более многочисленны или приводят более убедительные аргументы. «Менеджмент в Sun построен на дискуссии», говорит бывший глава информационной службы Билл Радучел. Уделите особое внимание найму персонала. Корпоративная культура имеет значение для настроя ваших работников и производительности их труда, как считает консультант по найму персонала Джим Харрис, президент Jim Harris Group. Например, он рекомендует нанимать работников по соответствию культур, основанных на каком-либо из следующих четырех принципов, преобладающих в вашей организации. Первое. Обслуживание покупателя, где преимущество в конкуренции достигается через контакт с покупателем и приобретение постоянных покупателей. Пример – Home Depot. Второе. Нововведения, в которых целью являются новые продукты, новые рынки и новые ниши на существующих рынках. Пример – Cisco Systems. Третье. Ставка на высокое качество, основой которого является постоянное улучшение системы, продукта или качества сервиса. Пример – McDonald's. Четвертое. Настроение, при котором высокое качество достигается неограниченной энергией людей, творчеством и энтузиазмом. Пример Chick-fil-A. Харрис подчеркивает, что ни один из перечисленных вариантов культур не преобладает над другими, и характеристики всех четырех культур можно найти в большинстве компаний. Основным моментом является то, что наилучшие компании придают особое значение одной из этих четырех форм культуры, что проявляется в наборе персонала и ставится в один ряд с сутью корпоративной культуры. Резюме. Относитесь серьезно ко всему, в первую очередь к развлечениям. Юмор является очень существенным компонентом уникальной корпоративной культуры Sun, что, безусловно, способствует успеху компании. Это создает предпосылки для следующих действий. Первое. Создавать возможность вносить юмор в работу. На рабочем месте должно быть место юмору не как приложению к работе, а как неотъемлемому ее компоненту. Второе. Серьезно подходить к юмору. Свидетельство истории Sun подтверждает, что если бы юмор не являлся частью корпоративной культуры, Sun была бы другой компанией, той, которая почти наверняка была бы менее творческой и продуктивной, не такой успешной, какой она стала.